Во-первых, он был слишком занят, во-вторых, являлся полным чайником в музыкальной индустрии. Леджером явно руководил энтузиазм, но от его энтузиазма не появится умение вести бизнес. Харпер обладал опытом и связями, правда, его управленческие способности и проницательность находились на недостаточно высоком уровне, он просто чувствовал, что в ком-то нуждается. Время стремительно убегало, времени подумать о музыкальной компании совсем не оставалось, Ван Ян постоянно хлопотал над препродакшном двух фильмов. Конечно, он не мог заниматься всем лично, многие задачи были распределены между соответствующими людьми, более того, он не собирался становиться главным продюсером американской двойной рокировки, что избавляло его от многих дел, однако, как ни крути, адаптированный сценарий лежал полностью на нем, причем уже не мог терпеть отлагательств, требовалось как минимум проработать героев и сделать общий набросок сцен, чтобы развернулся полноценный препродакшн. Как адаптировать двойную рокировку? Этот вопрос вызывал у Ван Яна головную боль, ему не хотелось разочаровывать азиатских киноманов, в то же время не хотелось разочаровывать и западных киноманов, но любой западный ремейк восточной картины непременно столкнется с проблемой в виде концептуальных различий. Ван Яну придется выбрать какую-то одну сторону или занять позицию, близкую к одной из двух сторон. Двойная рокировка от WB, «Отступники», вне всякого сомнения, выбрала сторону Запада. Она вроде бы рассказывает почти ту же самую историю, что и оригинальная двойная рокировка, но стилистика и скрытые мотивы в корне отличаются, и впечатления и энергетика, получаемые при просмотре, совершенно иные. Это все потому, что творческие коллективы, куда входят режиссеры, сценаристы, актеры и другие сотрудники, имеют культурные различия, разные убеждения, по-разному интерпретируют добро и зло. Различия в подходах и стилях привели к различиям в истории и героях, например, это касается очень важного момента – времени. В оригинале Чань Вин Янь и Лоу Кинь Мин работают под прикрытием почти 10 лет, что сделало Чань Вин Яня еще более черствым и грубым, в то же время он уже давно ведет себя спокойно и натурально, хотя и невыносимо страдает в глубине души. А в «Отступниках» двое героев работают под прикрытием недолгое время после окончания полицейской академии. Естественно, это уже другое настроение и другое поведение. У обоих фильмов есть свои особенности, каждый хорош по-своему. Если составлять рейтинг понравившихся работ, то Ван Яну больше понравилась «Двойная рокировка», поскольку она подарила ему более незабываемые и яркие эмоции, касавшиеся как героев, так и отношений между героями. «Отступники» – более коммерческий продукт, который с помощью жестокости, разнузданности, пафоса, откровенности, реализма преподносит эмоции и историю и в конце закрывает основную тему, поэтому тамошние герои и отношения между ними кажутся более простыми, примитивными, есть более четкая грань между добрыми и плохими ребятами, а их сложный, противоречивый внутренний мир показан весьма поверхностно. «Отступников», судя по отзывам и оценкам в США, можно назвать шедевром. На Rotten Tomatoes 93%, 93%, 92% свежести, в североамериканском прокате заработано 132 миллиона, в мировом – 289 миллионов, получен Оскар за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий, лучший монтаж. Очевидно, что людям очень понравилась американизированная двойная рокировка. В Азии же реакция была холодная. Ремейк заработал в Гонконге всего лишь 1,03 миллиона долларов, в Тайване – 1,21 миллиона, в Сингапуре – 506 тысяч, а в материковом Китае даже не вышел в прокат. Большинство СМИ и рядовых зрителей отнеслись к фильму с презрением и насмешкой, считая его скучной низкосортной работой. Это и неудивительно, ибо подавляющее большинство зрителей во время просмотра автоматически сравнивало ремейк с оригиналом, в результате они увидели практически идентичную историю с американским мышлением и подходом. Оригинальный шедевр оказался так опорочен, что было бы странно, если бы все остались довольны. Ван Ян понимал, что как бы он ни снял, его ремейк неизбежно будут сравнивать с оригиналом, и, похоже, кто-нибудь непременно останется недовольным. Как же угнаться за двумя зайцами сразу? И вдруг его осенило. Чтобы угнаться за двумя зайцами сразу, нужно снимать, придерживаясь собственного мышления. Он будет учитывать эстетику североамериканских зрителей и будет учитывать эстетику азиатских зрителей, но не будет себя ими ограничивать, это будет нетрадиционное коммерческое кино. Самое главное, что он хочет получить от истории про двух кротов. Одиночество. Тягостное одиночество, в котором приходится терпеть разные страдания. Одиночество, от которого не избавит даже смерть. Ван Ян знал, чего хочет. Другая основная причина, по которой ему больше нравилась двойная рокировка, заключалась в отличной актерской игре. Группа талантливых ветеранов служила мощной опорой для всего фильма, особенно те четверо мужчин, просто восхитительно. В этом плане «Отступники» немного уступают. Несмотря на популярность и звание лучшего фильма, на актерском поприще они получили лишь номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, Марк Уолберг, что косвенно показывало, что игра актеров вовсе не сногсшибательная. Тем не менее и плохой ее назвать нельзя, скорее проделана хорошая работа, но можно было и лучше. Проблема заключалась в контролировании персонажей. Леонардо Ди Каприо, Чань Вин Янь, сделал своего героя максимально нервным и напряженным, словно он готов в любой момент взорваться. Мэтт Дэймон, Лоу Кинь Мин, же практически не напрягался и на фоне чрезмерно эмоционального Ди Каприо оказался блеклым. А Джек Николсон, Хонь Сам, переусердствовал и своей игрой перетянул все внимание на себя. Что до Мартина Шина, офицер Вон, то он почти не произвел никакого впечатления. Сейчас, не считая утвержденного на роль Чань Вин Яня Хита Леджера, актерский состав пока был пуст. Лоу Кинь Мин, Хонь Сам и офицер Вон обязательно будут присутствовать в ремейке. Впрочем, в списке кандидатов хватало актеров. Хотя Ван Ян одобрил участие Мэтта Дэймона в кастинге, ему казалось, что тот вряд ли будет выбран. Режиссерские навыки Мартина Скорсезе не подлежат никаким сомнениям, но Дэймон все равно плохо раскрыл своего героя. Может, Скорсезе и понравилось, но Ван Яну такая манера пришлась не по душе, разве что Дэймон на кастинге выступит как-то иначе, чем сможет его заинтересовать. А запрос Джейка Джилленхола на пробы был сразу отклонен. Майкл Питт тоже находился в списке кандидатов на роль Лоу Кинмина, но еще неизвестно, как он себя покажет. До начала съемок оставалось каких-то несколько месяцев, было не так много времени, чтобы дать актерам неторопливо и основательно подготовиться, к тому же съемки явно будут очень напряженными, поэтому Ван Ян должен был выбрать таких людей, которые являлись бы родственными душами своих персонажей и при том как сумасшедшие вживались в роль. «Мне надо увидеть сценарий, прежде чем дать ответ», так ранее ответил Джек Николсон на приглашение сняться в ремейке. Ему было охота уделать Хита Леджера, к тому же он испытывал большой интерес к двойной рокировке. Ван Ян сказал ему: «Скоро увидишь». В их телефонном разговоре много места занимала тема НБА, потому что Николсон как-то спросил, почему Ван Яна в последнее время не видно в Стейплс-центре. Тот, разумеется, ответил, что сильно занят, а смотреть дома вместе с малышкой телевизор даже интереснее. Потом они заговорили о том, пройдут ли Лейкерс в плей-офф, поговорили о матче всех звезд, о том, какая команда победит в сезоне. В результате в матче всех звезд Восточная конференция, отставая на 21 очко, резко перевернула ход игры и одержала победу над Западной конференцией со счетом 122-120. Забивший 22 очка Леброн Джеймс удостоился титула самого ценного игрока. Трейси Макгрэди, командовавший домашней площадкой, упустил этот титул, а Ямин продолжал демонстрировать посредственные результаты. Флами и Хуай учредили Яст Флами, планируется в течение следующих 5 лет выпускать китаеязычные фильмы совместного производства Синай Интертейнмент. Флами с Хуай основали Яст Флами, в течение 5 лет можно будет увидеть фильмы на китайском языке от Флами, Нитяси Интертейнмент. Волшебный юноша заявил, что не исключает себя на посту режиссера китаеязычного кино Tencent Entertainment. Пускай новости о матче всех звезд НБА были не так интересны, зато данная новость привлекла внимание огромного количества киноманов. Компания Яст Флами Entertainment. Ван Ян, режиссер китаеязычного кино. Как так? Наспех прочитав новость целиком, киноманы опять возбудились и в то же время расстроились. Чертовы редакторы новостей. Оказывается, на днях Flame Films и пекинский медиаконгломерат Huawei Brothers утвердили соглашение о совместном учреждении новой кинокомпании Яст Flame. Штаб-квартира будет располагаться в Шанхае, их первый фильм, вполне вероятно, будет снят и выпущен в прокат в течение следующих 5 лет. Flame Films будет отвечать за мировой релиз фильмов ЕФ, а Huawei Brothers – за релиз в Китае. Это огромные и захватывающие возможности, так говорил гендиректор корпорации Flame Марк Стрэнг. Китайский рынок стремительно развивается, к каждый год принимает разный облик. Мы уверены, что в течение следующих 10 лет он станет одним из тех мировых рынков, которые нельзя игнорировать, возможно даже, станет крупнейшим рынком. Более того, он заявил, что YastFlame займется производством китайско-американских фильмов с упором на китайскую культуру. Будут выходить фильмы как на китайском, так и на английском языках. Для материкового Китая это будут небывалые масштабы кинопроизводства. Мы абсолютно уверены, что китайские сюжеты при большом бюджете, высоких технологиях и тщательном производстве будут пользоваться широким спросом в мире. Стрэнг намекал, что фильмы ЕФ нацелены на весь мир, а не только на обслуживание китайских зрителей. Кроме того, он намекнул, что ЕФ намерена внедрить в Китай классические жанры голливудского кино, например, супергеройку, молодежное кино, семейные комедии. Он сказал, мы верим, что эти фильмы хороши где угодно, у китайских зрителей должен быть свой классный мюзикл. По правде говоря, мы, обе компании, в основном хотим заниматься блокбастерами стоимостью как минимум 100 миллионов долларов. Помощница гендиректора Huawei Brothers Ху Мин тоже дала журналистам интервью. Она подробнее рассказала о целях сотрудничества, а также поделилась потрясающей новостью. Ван Ян, вполне возможно, займется постановкой первого китаеязычного фильма «Ев». Ван Ян в телефонном интервью с журналистом Сина выразил бурный восторг. Отвечая на вопрос про режиссерское кресло китаеязычного фильма, он с улыбкой сказал, «Мы не можем исключать эту возможность, мы не можем исключать вообще какую-либо возможность, но, говоря о настоящем времени, я должен сперва вложить все силы в съемки уже запланированных двух фильмов». Как раз по этой причине любители китаеязычного кино и испытали разочарование. Во-первых, Flame не сказала, что первый фильм «Ев» непременно будет на китайском языке, на мировой рынок, скорее всего, будет ориентирован англоязычный фильм, где на второстепенные роли пойдут несколько популярных китайских актеров. Во-вторых, все понимали, что Ван Ян говорит так насчет своей режиссуры только из вежливости. Но Ху Мин сказал одну неплохую фразу. 20 лет назад такое было бы невозможно. Как ни посмотри, а такое совместное кинопроизводство намечалось впервые в истории Китая и Голливуда. По крайней мере, будут китайские сюжеты. Бюджет – минимум 100 миллионов долларов. Историческое кино – фэнтези, научная фантастика, уже было достаточно причин для ожидания, а китайская версия классного мюзикла, самые ярые фанаты мюзиклов вскинули брови. Уже одна только мысль приводила их в некоторый шок. Художественный фильм с китайским сюжетом стоимостью 100 миллионов долларов, не то что 20 лет назад, даже 5 лет назад это было бы немыслимо. Даже несмотря на великолепные успехи «Крадущегося тигра», «Затаившегося дракона», но факты были налицо. Китайский кинорынок набирал мощь изо дня в день, Flame Films быстрее и раньше других компаний совершила важный шаг в Азии, а североамериканские СМИ не только изумлялись, но и выражали недоумение. Китайский кинорынок действительно так быстро развивается, в течение 10 лет станет крупнейшим рынком, это шутка, сейчас этого никто не знал, разве что интрижка Flame с Huawei вызвала некоторое беспокойство у голливудских студий. Если через несколько лет китайский рынок и впрямь окажется настолько важным, значит, они будут на один шаг позади. Пока Flame будет выпускать фильмы совместного производства, они будут заниматься поиском партнеров для учреждения совместной компании. Конечно, обязательно надо заполучить контрольный пакет акций какой-либо мощной китайской компании, иначе это не то, что не принесет много пользы, но и никак не повлияет на дистрибьюторские ресурсы. Необходимо знать, что фильм совместного производства обладает одним преимуществом. Можно обойти ежегодную квоту на импорт иностранных фильмов в Китае. Компания, учрежденная в Китае, не считается иностранной, так что можно избежать конкуренции с другими иностранными студиями. В действительности ежегодная битва за 20 мест для иностранных фильмов всегда проходила яростно, поговаривали, что немало студий тайно нарушали границы стандартных убеждений, это также привело к тому, что Flame Films в конечном счете решила принять участие в инвестировании фильма «Битва у Красной Скалы». В любом случае это было радушное приглашение от China Film Group, а IFF было неудобно отказывать. Ван Ян уже несколько раз не оказал должного уважения Хань Саньпину и другим продюсерам, а решающее право голоса при импортировании иностранных фильмов в Китай находилось как раз в руках этих продюсеров. Если попасть в их немилость, кто гарантирует IFF получение квоты? Хотя картины «Волшебного юноши» и добивались высоких сборов, но если его запретят, то в худшем случае вся его слава мигом улетучится, так что необходимо было проявлять осторожность. Тем не менее доля инвестиций Flame Films в битве у Красной Горы была небольшая, всего 10%, что составляло около 10 миллионов долларов, эту сумму нельзя было считать какой-то чрезмерно рискованной, а 81% акций, представлявшие из себя пока компанию-пустышку Яст Flame, принадлежали Flame, 19,9% – Huawei. Обе компании согласились, что надо позвать группу сотрудников из Гонконга, во-первых, это уменьшит риски, во-вторых, будет получена поддержка от имени Гонконга. Все эти вещи не требовали спешки, поскольку рынок явно еще не созрел, подходящая возможность еще не наступила. Первый проект Яст Flame по-прежнему был пустым местом. В другой же части земного шара Flame Films вся бурлила. Ван Ян ежедневно работал до изнеможения. Глава 460. Стремительное время. Все детишки, кто сейчас смотрит, сосите мой хай краткое. Это портман, вашу мать, хожу вечно бухой. Перережу вам горло, вставлю туда веселящий газ, будете подыхать, смеясь, а я смеяться, глядя на вас. Ты правильно понял, это касается тебя тоже. Мы любим тебя, портман. Ёпть, я вас тоже. П, это портман. П, это бзда. Я убью твою собаку, чисто чтобы поржать. Ха-ха-ха. Наступил конец февраля. Сегодня, в субботу вечером, дикая ругань Натали Портман пронзила тихое небо. Несмотря на то, что пародийный жанр шоу SNL был всем хорошо известен, зрители все-таки испытывали некоторый шок, наблюдая за тем, как дьявольского вида Портман говорит грязные словечки и бешено избивает Ван Яна. Это слишком круто. Чё? На экранах телевизоров было лишь видно злое, суровое лицо Натали с вытаращенными глазами. Зрители, основную массу которых представляла молодежь, уже давно развеселились и либо хохотали, либо восхищенно восклицали. Вау! Ха-ха! Высокие ожидания, ранее вызванные рекламным анонсом, теперь сполна оправдались, они не разочаровались. Пока некоторые родители хмурились, киноманы возбужденно визжали. Яростная фанатка Клэр тоже восхищалась. Да это самое что ни на есть Бжуна. Ранняя беременность, лудоманка, сумасшедшая. Ван Ян не только лично снял одну уличную сцену, но и сыграл камео, в котором его избила Натали. Из храброго, непобедимого мастера боевых искусств он превратился в ботаника, не способного и муху обидеть, чем подчеркнул огромную силу Иви из В, значит Вендетта. Хотя Flame Films часто прибегала к услугам SNL при продвижении своих новых фильмов, это, ввиду разных причин, был первый раз, когда Ван Ян засветился в кадре на SNL. Ранее NBC, узнав, что Натали задействует волшебного юношу, естественно, обрадовался, ведь волшебный юноша – гарант высоких рейтингов. Благодаря ему добавится как минимум еще 2 миллиона зрителей в этот субботний вечер. Казалось бы, рассчитывать на высокий рейтинг за счет какого-то камео – слишком наивно, но руководство канала просто верило в это. Реальность показала, что NBC не просчитался. Популярность волшебного юноши и впрямь была очень высокой, а его дуэт с Натали Портман только добавил интереса. Около 8 миллионов зрителей посмотрело этот выпуск, рейтинг перевалил за 5% с лишним, ожидания оправдались сполна. Получится ли когда-нибудь уговорить волшебного юношу стать ведущим одного выпуска SNL? Руководители развлекательного отдела NBC витали в облаках. Если бы волшебный юноша стал ведущим, то пусть он даже ужасно выступит, например, будет стоять столбом, вероятно, все равно удастся установить новый рекорд по рейтингам. Конечно, в ближайшие 2 сезона эта мечта вряд ли осуществится. На самом деле в этот раз Ван Ян подурачился всего лишь в один выходной день, после полудня. Большинство рэп-сцен были сняты в Нью-Йорке, это организовала съемочная группа SNL. В любом случае подурачился он от души. Его благородный поступок, впрочем, безмерно порадовал Warner Bros., занимавшуюся производством В, значит Вендетта. Даже при рекламировании фильмов Flame на SNL невозможно было добиться участия волшебного юноши. Североамериканская премьера этого антиутопического боевика с рейтингом R была запланирована на 17 марта, киноманы уже давно ждали его и бритоголовую Натали Портман. Сама Натали в данный момент готовилась к съемкам «Лавки чудес». Ранее, узнав, что есть шанс сыграть в американской двойной рокировке, она в порыве эмоций чуть не разорвала уже подписанный контракт на «Мои черничные ночи». Конечно, в итоге она этого не сделала, но испытала жгучую досаду. Четвертое сотрудничество с волшебным юношей, похоже, откладывалось на неопределенное будущее. К тому же она была уверена, что американская двойная рокировка непременно окажется невиданным в истории кинематографа шедевром. Как свечку можно поджечь только с одной стороны, так и среди Ван Яна и Вонга Карвея можно выбрать только кого-то одного. «Ну почему ты раньше мне не сказал, а?» Поэтому Натали ругалась на Ван Яна. Это же надо было ни с того ни с сего взяться за еще один фильм и при этом заранее не предупредить ее, а еще другом называется. Это было спонтанное решение, примерно в мой день рождения. Ладно, бог с этими одновременными съемками и бешеным темпом работы, но почему ее не пригласили на кастинг? Если в ремейке сохранится роль девушки-психолога, то кто лучше нее сыграет? Она же, мать его, сама психолог. Поскольку у нее была второстепенная роль в «Моих черничных ночах», а женские роли в «Двойной рокировке» тоже второстепенные, это позволяло ей сняться в двух проектах. Натали заявила о своем желании вступить в борьбу. Ван Ян ответил, что если она должным образом разгрузит свой рабочий график и покорит его своим выступлением на пробах, то с удовольствием возьмет ее в свой фильм. Как только агент Натали обнародовал эту новость, все актрисы, рвавшиеся в бой, тотчас же всполошились. До этого Flame Films объявила, что съемки «Железного человека», вероятно, стартуют в августе, что означало, что Пеппер Поттс, она же Рэйчел МакАдамс, не будет участвовать в борьбе за женскую роль в «Двойной рокировке». Кто бы мог подумать, что Портман, изначально вроде бы не представлявшая никакой угрозы, внесет ужасающую смуту. Даже неплохо ладившие с ней Кира Найтли и Скарлетт Йоханссон ощутили колоссальное давление. Преимущество Натали было очевиднее некуда, уже одного звания выпускницы психологического факультета Гарварда было достаточно, а учитывая внешность, актерскую игру, дружбу и взаимопонимание с Ван Яном, с этой женщиной в самом деле были шутки плохи. Многие актрисы пали духом. Как ни старайся, а последнее слово за этой бритоголовой сучкой. Это Портман просто огонь. Она меня приятно удивила, я теперь ее фанат, она сыграла лучше, чем в любом другом своем фильме. Наконец-то я понял, почему волшебный юноша зовет ее играть специфических девушек. Круто. Едва этот выпуск SNL завершился, как вызвал горячие обсуждения. Захватывающий клип с рэпом был загружен на YouTube и другие сайты и сразу взорвал интернет, покорив киноманов по всему миру. Какой общественный имидж у Портман в повседневное время? А сейчас что? Где бы ни появлялся этот клип, количество просмотров вырастало моментально, в секции комментариев бурлили эмоции пользователей. Многие киноманы поняли, какой музой является Портман для Ван Яна, и поняли, почему она смогла хорошо сыграть в «Джуна», команде МТ-21 и «500 днях лета». Она обладала той самой энергетикой. Подобное совместное шоу двух людей происходило не впервые. В прошлый раз на передаче «Кто умнее пятиклассника» они друг над другом издевались и ставили друг друга в неловкое положение, полностью утратив облик гениев. А в этот раз они как будто говорили: «Мы не такие уж и паиньки». С очередным ростом обаяния выросло и число их поклонников. Конечно, по сравнению с другими сумасшедшими моментами из биографии волшебного юноши, это камео было всего лишь обычной мелкой шалостью. Когда человек, разрушивший стереотипный образ китайцев, был паинькой, можно сказать, что с появлением паранормального явления он уже начал таким образом доставлять головную боль, и не сосчитать, сколько безумных выходок было на протяжении стольких лет. В последний раз он состроил рожицу на цене «Золотого глобуса», а сейчас это было камео в рэп-клипе Натали. Хотя это пародийное шоу на протяжении своей долгой истории всегда транслировалось поздним вечером, Ван Ян, все никак не усмирявшийся даже после становления отцом, вызвал недовольство родительского комитета. Они считали, что он не годится для появления на SNL, а если он там и появится, нельзя участвовать в клипе, полном насилия и запеканных матов. Это еще более дурное влияние, чем героическое избиение негодяя. Неужели волшебный юноша не понимает, что значит быть родителем? Он не боится испортить своего ребенка, у которого через слово будет звучать фуцк. По сути, претензии были почти безосновательны. Это же всего лишь рэп-клип, разве это как-то отразится на детях? Но вместе с тем это говорило о том, каким ужасающим влиянием пользуется в настоящее время волшебный юноша. У Ван Яна, разумеется, и в мыслях не было учить детей чему-то дурному, но он действительно не видел ничего плохого в том, чтобы немного повеселиться на SNL. Все ночные шоу были такие, и там постоянно крутились подобные ролики. Он, как и остальные, вырос на этих шоу. И дети тоже вырастут нормальными и здоровыми, жизнь сама найдет выход. Уа-уа, и-е-а-а. Пленительно светило мягкое послеполуденное солнце. В тихом заднем дворе Дэнни активно гонялся за бабочкой, а на плетеных стульях развлекались трое людей. «Скажи, папа, папа, мама, мама». Хоуп хлопала большими глазенками, глядя на улыбающиеся лица обоих людей, и издавала лепечущие звуки, как вдруг задергала пухлыми ручками, крича «Я-я». Джессика, державшая на руках дочь, ласковым голосом учила «Надо, мама». Она была абсолютно уверена, что Хоуп сперва научится говорить «мама». Следует знать, что в разных языках мира слово «мама» произносится одинаково. Это вопрос, затрагивающий фонетику и детскую психологию. Ван Ян с Джессикой читали специальное исследование, в котором утверждалось, что новорожденные сначала умеют издавать главные звуки, звуки А занимают 64%, затем появляются взрывные согласные П, Б, Т, Д и носовые согласные М, Н. Повторяющиеся слоги – яркая особенность произношения у младенцев, поэтому во всех языках мира наблюдается почти одинаковая картина. А поскольку папа состоит из взрывных согласных П или П, а мама – из носовых М, вероятность того, что Хоуп сначала скажет «папа», составляла 66,6%, а «мама» – 33,3%. Однако в действительности слог «ма» младенцам проще всего выговаривать, это связано с плачем и кормлением грудью. Поэтому и у Ван Яна, и у Джессики были основания для уверенности. «Надо, баба». Ван Ян учил по-китайски, а не по-английски с применением детских слов «папа» или «дада». Конечно, если Хоуп скажет «папа» или «дада», он все равно будет прыгать от радости, но баба было бы лучше. Почесав щечку дочери, Ван Ян с улыбкой сказал, «Очевидно же, что она любит меня больше. Ха-ха, извини, но Хоуп любит меня больше», — ухмыльнулась Джессика, явно не приняв всерьез его слова. Ван Ян презрительно фыркнул. «Почему ты так думаешь?» — Джессика заводила глазами. Она не могла сказать, что кто-то из них заботился об ангелочке больше, потому что они оба одинаково любили дочь. Вдруг ее осенило, и она с довольной улыбкой промолвила. Потому что, даже если ее первым словом станет «баба», то она произнесет его как «ББ», произносится первым тоном, а это не про тебя. «Папа» на китайском произносится четвертым тоном, она издевательски захохотала. Ван Ян невольно ударил себя по бедру, он об этом совсем забыл. Получается, у него осталось всего 50%, это несправедливо. Видя, как Джессика бодро учит «баба, мама», он решил пока сменить курс. «Да-да». Хоуп будто столкнулась с дилеммой. Она без конца вертела головой и глядела то влево, то вправо, издавая «уа-уа». «Детка, кого хочешь первым позвать, того и зови». Недоумевающий вид дочери позабавил обоих родителей. И стоило ли озадачивать малышку, она ведь их двоих любит. Такой уютный момент оказался прерван мелодичным звонком вибрирующего мобильника. Ван Ян взял с деревянного стола телефон, встал и, отходя в сторону, ответил на звонок. «Привет, что такое? О, вот как, дай-ка подумать. Думаю, это так себе идея». Чем дольше Джессика смотрела на дочь, тем счастливее себя чувствовала. Охваченная чувствами, она потянулась к лицу Хоуп, потерлась о нее, поцеловала в щеку и с улыбкой пробормотала. «Папу любишь больше? Может, лучше маму? А, симпатяшка». Касаемо СНЛ, Кристин Уик уже считалась членом банды Ван Яна. Она, одновременно прыгающая от радости и ошеломленная, подписала соглашение о сотрудничестве с Flame Films. Она выступит сценаристом, главным актером и продюсером в одной комедии FF. Между тем Уик порекомендовала Ван Яну свою подругу и делового партнера Энни Мумала в надежде на то, что они смогут вместе заняться производством. Ван Ян, естественно, это охотно одобрил. После того, как он провел приятную встречу с Энни Мумала, та подписала договор на должности сценариста и продюсера. Вот только как написать сценарий к этой комедии, Уик и Мумала пока не имели никаких идей, более того, у них никогда не было опыта в этом деле. Что должны написать две 33-летние женщины? Мумала не была замужем, а Уик в прошлом году вышла за актера Хейса Харгрова и сейчас переживала медовый период. Если рассчитывать на творческий процесс с подружек невесты 2011 года, девичник в Лас-Вегасе, то неизвестно, когда они к этому придут, не исключено, что этого вообще никогда не случится, с появлением других идей они пойдут по другому пути. Как бы там ни было, Ван Ян, конечно, готовился активно продвигать их, как Джонатана Нолана и Криса Моргана. В будущем они станут важными сценаристами Flame Films. Ван Ян прямо сказал обеим женщинам, что хочет историю о подружках невесты, и попросил их тщательно проанализировать и принять во внимание жизнь, опыт и перемены у своих подруг и у себя. Не думайте о том, есть ли смысл в вашей истории и будет ли она пользоваться спросом на рынке. Эти вещи не должны вас сковывать. Главное, чтобы вам самим история казалась интересной, а мы уж придумаем, как нарушить любые правила. Получив ободрение, советы и особые указания от волшебного юноши, Уик и Мумала преисполнились уверенности и энтузиазма, и следом полилось множество беспорядочных идей. Подружки невесты, старые девы, семья в браке, Мумала, глядя на Уик, вспомнила, что эта девица вышла замуж в прошлом году, и, кажется, за что-то уцепилась. Ван Ян также сказал им не торопиться, потому что, согласно плану, FF приступит к рассмотрению их проекта как минимум только в следующем году. Пускай они думают не спеша, чтобы написать хороший черновик, а если возникнут какие-то вопросы, то они могут смело обращаться к нему. Зато Flame Films недавно активизировала еще один высокобюджетный проект. Новый мультфильм Blue Sky Studios RIA. Ключевой сотрудник Blue Sky Карлус Салданья сядет в режиссерское кресло и в то же время войдет в команду сценаристов. Данный проект был инициирован им единолично. Сюжет RIA примерно о том, как попугай-самец Ара в детстве был пойман браконьерами в джунглях Рио-де-Жанейро и доставлен в США, а когда он стал взрослым, его вернули обратно в Рио для размножения с единственной оставшейся в мире самкой Ара, в результате чего происходит серия забавных и авантюрных событий. К тому же перед зрителями на больших экранах будет в полной мере продемонстрирована жаркая, страстная атмосфера Бразилии. Такая сюжетная модель как раз была хорошо знакома Blue Sky, и главными героями выступят животные, которые студия умела отлично рисовать. Несмотря на то, что еще не были проработаны сценарии и дизайн персонажей и до официального начала производства еще оставалось много времени, Flame и Blue Sky верили в этот проект. RIA явно способен добиться той же любви и популярности, что Kung Fu Panda, а на бюджет планировалось выделить около 100 миллионов долларов, выход был назначен на 2009 год. Конечно, показ состоится не одновременно с ледниковым периодом 4. Между тем работа над роботами застопорилась, хотя их выход был запланирован на 2010 год и казалось, что некуда торопиться, а даже если произойдут заминки, можно будет перенести на 2011 год. Но высшие начальства и рядовые сотрудники Flame и Blue Sky нисколько не волновались, потому что производство контролировал Ван Ян. Проблема по-прежнему заключалась в дизайне персонажа. Художники Blue Sky уже расцарапали себе головы, но так и не смогли добиться заветного «да», диапазон поиска уже расширился, и никто не знал, кому посчастливится удовлетворить волшебного юношу. Постепенно подошел к концу февраль, и наступил март. В препродакшне «Я, легенда» был достигнут огромный прогресс. Благодаря активным уговорам со стороны Майкла Тодросса и поддержке Warner Bros., съемочная группа успешно убедила нью-йоркские власти и получила разрешение на съемки в нескольких людных кварталах и местах, включая Пятую авеню. Но было поставлено очень много условий, жестко фиксировались время перекрытия местности, продолжительность перекрытия и другие вещи. В случае нарушения съемочной группой какого-либо условия властям останется только с сожалением отозвать разрешение. У Ван Яна и остальных не было причин негодовать. Эти условия заранее были предвидены, и никто не был настолько наивен, чтобы рассчитывать на перекрытие какой-либо местности на целый день, целую неделю или целый месяц, иначе как бы Ван Ян успевал заниматься съемками двойной рокировки. Ранее, кажется, кто-то наивно мечтал о перекрытии Таймс-сквер, и оказалось, все посчитали слова Майкла Тодросса шуткой, призванной сгладить атмосферу, а потом и сам Тодросс рассмеялся, не став больше упоминать об этом деле. Подготовительная работа над декорациями и реквизитом в «Я, легенда» тоже шла полным ходом. Декоратор Ким Синклер и реквизитор Дрю Петратту обязаны были во всей красе раскрыть каждую локацию, вся художественная команда должна была создать постапокалиптический Нью-Йорк, которым режиссер останется доволен. Бурьян, мусор, испорченные автомобили. 11 февраля состоялась премия гильдии художников-постановщиков, «Светлячок» получил призы в номинациях «Лучший художник-постановщик в фильме с действием в современности» и «Лучший художник-постановщик в фэнтези-фильме». 16 февраля прошла премия Общества специалистов по визуальным эффектам, «Светлячок» легко завоевал награду за лучшие визуальные эффекты в кино. 19 февраля. Премия Британской академии в области кино. «Бафта» – лучший фильм. «Горбатая гора» – лучший режиссер. «Энкли» – лучшие актеры. Филипп Хоффман и Риз Уизерспун. 26 февраля. Премия Общества кинооператоров. «Светлячок» получил приз за лучшую операторскую работу. 26 февраля. Премия гильдии художников по костюмам. «Светлячок» унес награду за лучшие костюмы в фэнтези-фильме. 4 марта. Премия «Независимый дух» – лучший фильм. «Горбатая гора» – лучший режиссер. «Энкли» – лучшие актеры. Филипп Хоффман и Фелисити Хоффман. 4 марта. «Золотая малина» – худшим фильмом года была признана «Грязная любовь». Премии вручались одна за другой. Настал самый волнительный момент наградного сезона. 5 марта состоится 78-я церемония вручения премии «Оскар». Глава 461. Неудержимость. Номинанты за лучшую операторскую работу следующие. «Горбатая гора» – Родриго Приета. «Светлячок» – Уолл Липфистер. «Доброй ночи и удачи» – Роберт Элсвит. «Мемуары гейши» – Дион Биби. «Новый свет» – Эммануэль Любецкий. И «Оскар» получает. «Вечернее небо было усыпано звездами», и театр «Кодак» в Лос-Анджелесе блистал звездами. Сегодня было 5 марта, воскресенье, мировые СМИ и миллионы зрителей следили за 78-кратной церемонией вручения премии «Оскар». Ранее, 18 февраля, в отеле «Беверли-Вилшире», где Рэйчел МакАдамс выступила ведущей, были оглашены лауреаты «Оскара» за научно-технические достижения. Наградный сезон, длившийся несколько месяцев, достиг пика ожесточенной борьбы. Сколько кубков возьмет лидирующий по номинациям «Светлячок»? Кому достанутся награды за лучший фильм и лучшую режиссуру? Каких успехов добьются «Горбатая гора», «Доброй ночи и удачи», «Капоте» и другие фильмы? На все вопросы будут даны ответы этим вечером в течение 3,5 часов. Днем на шумной и пышной красной дорожке не случилось никаких инцидентов, как 2 месяца назад на «Золотом глобусе». Видимо, никому не хотелось получить кулаком в лицо от дамского защитника. Номинанты, вручители наград и другие звезды и знаменитости, преследуемые вспышками камер, оставляли впечатление статных джентльменов и прекрасных дам. Наибольшим вниманием пользовался, безусловно, Ван Ян с супругой. Начиная с того момента, как двое людей вышли из автомобиля и ступили на красную дорожку, ослепительные вспышки не переставали затухать, держась непринужденно и улыбаясь. Эта парочка приветственно махала руками, чем заметно украсила сегодняшнее торжество. Сегодня Ван Ян не собирался никому вручать награду, и хотя у него были немалые шансы выйти на сцену для получения награды, никто не мог точно сказать, удастся ли этим вечером увидеть его волшебный стендап, поэтому папарацци, не сговариваясь, много фотографировали его на красной дорожке, ведь это был хороший материал для новостей. Волшебный юноша поздоровался в камеру. Ван Ян с Джессикой улыбнулись в камеру, волшебный юноша послал воздушный поцелуй, ослепительная улыбка Ван Яна, торжественный вид Ван Яна. Новость Ван Ян на красной дорожке можно переделать в несметное множество экстренных сообщений с фотографиями, к тому же каждое сообщение наберет немало просмотров. Неудивительно, что папарацци так обожали его. Конечно, еще были другие люди, моменты общения Ван Яна с Джеком Николсоном, Шарлиз Терон, Мерил Стрип, Уиллом Смитом, Хитом Леджером, Натали Портман тоже превратились в вечные кадры. Именно по этой причине «Оскар» никогда не испытывал недостатка в телезрителях. Ведь тут так много звезд, так много крупных шишек, причем разных возрастов и поколений. Получив в этом году волшебного юношу в качестве лидера и сверхпопулярного светлячка, канал «АПЦ», проводивший прямой эфир, разумеется, нисколько не беспокоился о рейтинге церемонии, даже нагло ждал высоких показателей. Как минимум 40 миллионов американских зрителей обязаны посмотреть текущую церемонию, и высока вероятность, что удастся приблизиться или обойти результат самой успешной за последние годы 76-ю церемонии, 43,5 миллиона. Необходимо знать, что «Светлячок» пользовался ничуть не меньшим влиянием, чем в свое время «Властелин колец 3». Правда, было обидно, что не получилось пригласить волшебного юноша в качестве почетного гостя, который бы огласил лауреата и вручил награду. Организаторы даже остались немного недовольны. Вот если бы он согласился выйти на сцену вручать награду, рейтинг точно перевалил бы за 45 миллионов зрителей. Ван Ян же сослался на сильную занятость, хотя на самом деле был не настолько загружен, чтобы не справиться с этой задачей, но он не хотел предаваться наградному сезону вплоть до физического и душевного изматывания. Он даже отказался от званого обеда для номинантов, однако посещение церемонии награждения было обязательно. Этот вечер сулил радости награды за труды. Наверное, церемония уже давно началась, ведущий Джон Стюарт выступал в колком, юмористическом стиле своей передачи «Тхе Дейли Шоу». Его вступительная речь периодически вызывала у почетных гостей в зале и телезрителей громкий смех. Конечно же, он не пощадил никого из популярных личностей, без конца подтрунивал над Ван Яном и Светлячком. Едва он хрипловатым голосом произнес: «Сегодня мы сможем полюбоваться плясками волшебного юноши», как запросто пробил всех на смех. В любом случае над такими чувствительными вещами, как Горбатая гора и Мюнхен, было сложно шутить. Так что Стюарт просто-напросто ухватился за Ван Яна. Благодаря этому камера охотно и часто нацеливалась на Ван Яна в зале, а вместе с ним то и дело в кадр попадали сидевшие поблизости Роберт Дауни-младший и Джо Суидон с женами. Ван Ян был одет в красивый черный костюм, в его молодом решительном лице и манерах не наблюдалось ни капли зазнайства идол-режиссера, но вся его серьезность пропадала из-за постоянных подмигиваний и рожиц. Сидевшая сбоку Джессика, как обычно, выглядела поразительно красивой. Белое вечернее платье с открытыми плечами и прическа шиньон отлично подходили ее одновременно милому, чарующему и сексуальному образу. И Оскар получает. В данный момент в кодеке ненадолго установилась тишина, все в зрительном зале уставились на сцену, где стоял Джон Траволта, собиравшийся огласить лауреата. Уолли Пфистеру, получившему премию Общества кинооператоров, эта золотая статуэтка была практически обеспечена. Он великолепно орудовал технологией IMAX, а также разговорными и боевыми сценами. Уже одна только операторская работа в битве за новую Шанси должна была вынудить Приэта, Биби и других номинантов сдаться. Конечно, они все равно надеялись на неожиданный исход. Им хотелось стать темной лошадкой. Какой номинант согласился бы добровольно сдаться? И все же, как ни крути, кто-то будет праздновать победу, а кто-то сидеть в расстроенных чувствах. На немного полноватом лице Траволты зависла слабая улыбка. Он открыл конверт, заглянул внутрь, поднял голову и, посмотрев перед собой в полный зал, объявил: «Светлячок Уолли Пфистер». А-а-а. Это был ожидаемый результат, тем не менее гости в зале испытывали немалую радость. Кодек мгновенно огласился аплодисментами и овациями. Камера засняла Уолли Пфистера и его супругу Анну Жульен, которые радостно обнимались и поздравляли друг друга. «Ура! Отлично! Оскар! Ха-ха!» Дети Пфистера, что смотрели телевизор, тоже бурно радовались. 13-летний Ник Пфистер, 11-летняя Клэр Пфистер и 1-летняя Мия Пфистер расплылись в улыбке. Маленькая Мия мало что понимала, но, увидев появившихся на экране телевизора родителей и смеющихся брата с сестрой, тоже заулыбалась. Ник в порыве эмоций прыгал, а маленькая Клэр хоть и не была такой сумасшедшей, как другая Клэр, но тоже являлась фанаткой волшебного юноши, ей очень нравился дядя Ян. Она узнала, что папа получил награду, к тому же у Светлячка добавилась еще одна награда, гордость и радость пробили ее на безостановочный смех. Ха-ха-ха. Остальные фанаты Ван Яна тоже находились в экстазе. Это была не первая золотая статуэтка для Светлячка за сегодняшний вечер. Ранее космические ковбои выхватили награды за лучший звук, лучший звуковой монтаж и лучший грим. Уже 3 раза было спасибо, Ян. И вот-вот настанет 4-й раз. Неудержимая мощь. Было общеизвестно, что Ван Ян и Уолли Пфистер являлись многолетними коллегами и друзьями. Пфистер выступил оператором уже в 7 фильмах Ван Яна. Это прямо-таки была супружеская парочка, перенесшая всевозможные кризисы совместной жизни, но только сейчас Пфистер впервые был номинирован на Оскар и впервые одержал победу. Ву-у. Отовсюду по-прежнему звучали овации. Анна Жульен с довольной улыбкой понаблюдала, как муж идет к заветной сцене, затем обнялась со стоявшим в переднем ряду волшебным юношей. Она понимала, что Уолли испытывает куда большую радость, чем она. Начинал с ассистента на телестанции, затем оператор репортажей, кинооператор. Когда Пфистер принял от Траволты золотую статуэтку и крепко сжал ее, его охватило настолько сильное чувство счастья, что все вылетело из головы. Ему было уже 44 года, и он только теперь наконец понял, почему возбужденные лауреаты не в состоянии говорить. Кто бы мог подумать, что наступит такой день, такой момент. В детстве снимал домашние короткометражки на 8-миллиметровую пленку, По окончании старшей школы нашел работу на телестанции, затем стал оператором в службе новостей, после поступил в Американский институт киноискусства для повышения квалификации, поначалу работал только в хоррорах и эротике, но большую часть времени влачил жалкое существование, изредка выезжал за границу снимать малобюджетное кино, как вдруг однажды Ян вытащил его из крохотной фотостудии. «Милостивый Господь, это же надо было снять научно-фантастический фильм стоимостью 200 миллионов долларов». События прошлого пронеслись перед глазами Пфистера, он невольно всхлипнул, глядя на бесчисленное количество зрителей перед собой, в носу слегка защипало. Он стоит на сцене, олицетворяющий высший уровень операторской работы в кино. Это и впрямь круто. Спасибо, всем спасибо. Голос Пфистера заставил зал успокоиться. Зрители увидели, как он, тяжело дышавший от нахлынувших эмоций, бросил взгляд на свою статуэтку и медленно со слабой улыбкой произнес: «Не знаю, что и сказать. Кое-кто мне как-то сказал, что я не способен снимать кино. Он ошибался. Хе-хе-хе». Из телевизоров донеслись смешки почетных гостей. Гарри Джордж, со слезами на глазах, поджал губы. Он, будто сам получая награду, тихо промолвил: «Да, они все ошибались. Однажды я буду там стоять, да, обязательно, обязательно. А потом я поблагодарю свою жену, своего ребенка, поблагодарю Яна». Его голос был хоть и тихим, но решительным. Этот толстяк верил в то, что говорил. Пфистер как раз так и поступил. Он искренне поблагодарил команду «Светлячка», «Академию», «Фламе Филмс» и друзей, после чего продолжил: «Спасибо моей семье, моей жене Анне, моим трем детям, Нику, Клэр и Ми. Спасибо за вашу поддержку, я люблю вас. Спасибо Ван Яну. Бог знает, как я повелся на уговоры этого 18-летнего мальчишки, который младше меня на 20 лет, уже не помню, но это было самое правильное решение в моей жизни, если не считать того, что я сделал предложение своей жене». Ха-ха. Кодак тут же разразился смехом, кто-то даже весело присвистнул. Вот уж действительно лучший напарник. Благодарственная речь Пфистера отдавала стилем волшебного юноши, получилась юморной, при этом жене была выражена глубокая любовь. Еще неизвестно, кто на кого повлиял. Камера засняла некоторых зрителей в зале. Ван Ян смеялся во весь рот, демонстрируя свою фирменную жизнерадостную улыбку. Потерпевшие поражение Дион Биби и Родриго Приита слабо улыбались. Далее камера переключилась на Анну Жульен. Та и впрямь выглядела очень радостной. После 14 лет брака они до сих пор были счастливы, как и в самом начале. Однако в данный момент ее муж принадлежал другому человеку. Стоявший на сцене Пфистер просмеялся, непринужденно приподнял статуэтку и серьезно сказал: «Ян, не могу описать словами, как сильно я благодарен тебе. Это твой талант дал мне возможность проявить себя, я запечатлел твою уникальность, в общем, спасибо, надеюсь, ты и дальше будешь звать меня снимать кино». Ву-у. Зал разразился бурными, горячими аплодисментами, которые проводили Пфистера за кулисы. Банда Ван Яна и в частности почетные гости, состоявшие в команде «Светлячка», хлопали в ладоши особенно громко, выражая уважение и дружбе между волшебным юношей и Пфистером. На самом деле оператором в «Я, легенда» как раз был назначен Пфистер, и хорошо знакомые с ним и Ван Яном люди знали, что эта парочка, учитывая их взаимопонимание и характеры, точно никогда не разведется, у них все только начинается, сотрудничество лучшего оператора и лучшего режиссера, вероятно, продлится еще 10-20 лет, а то и больше. Спасибо, Уолли. Ван Ян активно хлопал в ладоши. Он не мог не растрогаться. Может, Уолли не помнил, зато он все помнил. В те времена, если бы этот старикан не обучал его, не помогал ему, не доверился ему, у него не произошло бы такого быстрого и успешного роста. Это он должен быть благодарен. Уже 4 награды. Пока по всем номинациям зачет. Это, похоже, был праздник для поклонников космических ковбоев, по крайней мере на текущий момент. Разве у них был повод не порадоваться? На протяжении всего наградного сезона им пришлось вытерпеть столько поражений, но сегодня все было возмещено. «Волшебный юноша, волшебный юноша», — визжал Эвелин перед телевизором, вся покраснев от возбуждения. Почему-то в голове промелькнул увиденный несколько дней назад рэп-клип Натали Портман, и она машинально выругалась. «Как же, сука, здорово». Фуцк, находившаяся рядом мама, покосилась на дочь. Что не так с этим ребенком? Золотая статуэтка за лучшую операторскую работу досталась Светлячку. Новость быстро разлетелась по интернету, на английском языке, русском, испанском, французском, немецком, японском. Бесчисленные фанаты Светлячка по всему миру радовались. Если сконцентрировать все эти эмоции в одном человеке, он бы наверняка взорвался от радости. «Не радуйтесь слишком рано, космические ковбои». Эту фразу произнес бы не синяя перчатка, а капитан Мел, потому что сегодняшний вечер был еще долгим, моментов для улыбок и восторга будет еще много. Этому вечеру суждено было принадлежать Светлячку и команде волшебного юноши. И Оскар получает Светлячок, Саня Милкович Хейс, громко объявила лучшего дизайнера костюмов Дженнифер Энистон. И Оскар получает Светлячок, художественный руководитель, Кевин Квина, декоратор, Гордон Сим, вместе объявили лучшую работу художника Сандра Буллок и Киану Ривз. И Оскар получает Светлячок, Ян Кочмарек и Ханс Циммер, огласила ожидаемый результат Сальма Хайек. Кодак без конца утопал в аплодисментах и смехе, уже в седьмой раз раздалась пафосная батальная музыка, представляющая Светлячка, и в седьмой раз было сказано «Спасибо, Ян, 7 побед в 7 номинациях». В этих технических номинациях у этого феноменального научно-фантастического фильма не было достойных соперников. Если «Кинг-Конг», «Хроники Нарнии» и «Война миров» еще могли выпросить какие-то другие премии, то на виду у 40 миллионов американских зрителей были не в состоянии продемонстрировать силу. Этим вечером они совершенно померкли на фоне «Светлячка». До этого уже были оглашены «Лучший игровой короткометражный фильм», «Шестизарядник», Мартин Макдонах, «Лучший анимационный короткометражный фильм», «Луна и сын», Джон Пейнмейкер и Пегги Штерн, «Лучший документальный полнометражный фильм», «Птицы 2», «Путешествие на край света», «Люк Жаке и Ив Доронда», «Лучший документальный короткометражный фильм», «Звуки триумфа», «Золотой век Нормана Корвина», «Карин Мэринин и Эрик Симонсон», «Лучшая актриса второго плана», «Рэйчел Вайс», «Преданный садовник», «Лучший анимационный полнометражный фильм», «Уоллес и Громит», «Проклятие кролика-оборотня». Постепенно близилась важнейшая часть церемонии. Вслед за лучшей музыкой сразу была объявлена лучшая песня. Этим оживленным вечером Светлячок наконец впервые потерпел поражение. 7-8, награду получила главная песня «Суеты и движения» и «Тес Харт Аут Хери Фор э Пимп». И Оскар получает Светлячок, Маргарет Гудспид, Ли Смит, Ван Ян, объявила на неплохом английском «Чжанц Зы» и лучших монтажеров. Еще не успела она улыбнуться, как зал взорвался оглушительными овациями. Волшебный юноша выйдет на сцену. Все присутствующие и телезрители мгновенно воодушевились. Натали, Рэйчел и другие издавали одобрительные возгласы. Классно. Кто бы мог подумать, что он получит награду за лучший монтаж. Он самый молодой оскароносный монтажер, как интересно и круто. Именно по этой причине организаторы оставили напоследок мало кому интересную номинацию «Лучший монтаж», ведь благодаря волшебному юноше она стала интересна. Однако это была победа с небольшим перевесом, Мюнхен и преданный садовник тоже получили превосходные отзывы, но в итоге победил Светлячок. Его монтаж вкупе с музыкальным сопровождением оказался настолько идеальным, что невозможно было к чему-либо придраться. Динамичность разговорных и боевых сцен, ритм повествования фильма, кадры пейзажей, а также монтажные приемы, все было таким безупречным. Хе-хе. Многие с затаенной улыбкой глядели, как Ван Ян с двумя людьми направляется к сцене. Фанаты уже приготовились держаться за живот от смеха. С каким впечатляющим стендапом выступит волшебный юноша. Но Ван Ян в некоторой степени разочаровал их. Он и не думал заниматься непрерывной болтовней, лишь дал вступительное слово. Если бы можно было, мне бы хотелось смонтировать этот момент в виде флешбэка. Вот вы видите нас счастливыми на сцене, а потом включается флешбэк, где еще несколько минут назад мы сидели с жутко взволнованными лицами. После того, как зал просмеялся, он с улыбкой мягким голосом произнес «Спасибо всем, кто трудился ради Светлячка, спасибо моим друзьям, моей семьей, Джессика и Хоуп, я люблю вас». Он, конечно же, решил воспользоваться случаем и сразу всех поблагодарил. Удастся ли сегодня еще раз взойти на сцену? Возможно. Он под аплодисменты уступил микрофон Маргарет Илли. Последние двое, будучи основными монтажерами, впервые стояли на сцене Оскара, да еще в качестве лауреатов. Они были еще больше возбуждены, чем Ван Ян, и, не в силах сдержать эмоции, больше походили на подростков, чем он. Если Уолли Пфистер и мечтать не мог об этом моменте, то как Маргарет могла не мечтать? 1-2. В прошлый раз она не получила награду за команду МТ-21 и не сумела поблагодарить Ван Яна, В этот раз, естественно, снова прозвучало: «Спасибо, Ян». Поблагодарив семью, мужа и ребенка, Маргарет повернула голову, посмотрела на Ван Яна и самым искренним образом промолвила: «Спасибо, Ян, это невероятный молодой человек». Во время монтажа команды МТ-21 я спросила его: «Почему ты не хочешь подстраховаться и пойти по протаренной дорожке? Почему настоишь на таком рискованном монтаже?» А он ответил: «Не хочу, чтобы фильм превратился в безликое, стандартное коммерческое кино. Он должен быть вот таким, а если будет не таким, то это уже совсем другой фильм». Она сделала паузу и продолжила: «Он каждый раз придерживается этой позиции. Именно благодаря его смелости и уверенности мы и стоим здесь. Спасибо». Ву-у. Бурные аплодисменты раздались как в кодеке, так и перед телевизорами. Они посвящались Гудспиту Смиту, но еще больше волшебному юноше. И Оскар получает светлячок: Ричард Китт, Стив Николас, Шон Уолш. Бен Стиллер объявил номинацию «Лучшие визуальные эффекты». Светлячок удостоился еще одной награды, 9-10, глава 462, и лучшим актером второго плана становится. Номинанты за лучшую мужскую роль второго плана следующие: Джордж Клуни, Сириана, Пол Джаматти, Нокдаун, Джейк Джилленхол, Горбатая гора, Уильям Хёрт, Оправданная жестокость, Хит Леджер, Светлячок. По мере того, как Николь Кидман презентовала номинантов, в кодеке то и дело раздавались громкие аплодисменты. Более 3000 роскошно одетых зрителей глядели на большой экран позади сцены. Камеры, естественно, заранее были направлены на каждого номинанта. В данный момент экран был разделен на 6 квадратов. В левом верхнем углу Клуни улыбался со сжатыми губами. Он был главным фаворитом, так как лидировал в течение всего наградного сезона. Победа ему была практически обеспечена. Джаматти, Джилленхол и Хёрт не являлись реальными соперниками. Если посмотреть на их достижения в течение наградного сезона, их популярности косвенные факторы, то они значительно уступали Клуни, даже на роль темной лошадки не годились, поэтому на их лицах зависла непринужденная улыбка. А возможная темная лошадка Хит Леджер сидел с равнодушным, даже немного суровым лицом. И Оскар получает. Наблюдая, как Кидман разворачивает конверт, Леджер тут же еще сильнее напрягся и невольно потер лоб, поджав губы. Ему действительно очень хотелось получить эту награду. Так он отдаст дань уважения синей перчатке, поблагодарит волшебного юношу и посвятит свою победу Мишелле и Матильде. Время будто остановилось, он про себя рьяно молился: «Боже, пожалуйста, пожалуйста». Любая гордость – фальшь. Перед Господом Богом он был таким ничтожным. Леджер редко так умолял. В детстве, когда родители решили развестись, он тоже молился, но Бог не откликнулся. А что в этот раз? Мишель Уильямс тоже ни капли не улыбалась, ее изысканное, милое личико имело каменное выражение. Она не расстроилась из-за того, что проиграла в номинации «Лучшая актриса второго плана», просто ей были известны мысли и желания хита. После «Золотого глобуса» он долго ходил угрюмым, периодически вопрошая: «Почему так? Не понимаю. Боже, пожалуйста. Пусть случится чудо». Пока Кидман заглядывала в конверт, все почетные гости, беседовавшие либо дававшие овации, уже давно притихли. Бесчисленные пары глаз в двухъярусном зале сосредоточились на сцене. Огромные золотые статуи Оскар снаружи театра создавали величественную, торжественную атмосферу. На красной дорожке осталось всего несколько штатных сотрудников. Сумерки уже сгустились. Не сосчитать, сколько фанатов «Светлячка» также напряглось. Да, ранее «Светлячок» завоевал 9 технических наград, однако оставшиеся 4 статуэтки имели более высокую ценность, а от номинации «Лучший актер второго плана» зависело, удастся ли избежать той же трагической участи, что ждала «Звездные войны» несколько десятилетий назад, когда произошло 4 поражения подряд. Как будет в этот раз? В тот миг, когда губы Кидман раскрылись, у Ван Яна напряженно подскочило сердце, и у Джессики подскочило сердце. То же самое произошло у всех в зале, кто болел за волшебного юношу и Леджера. Присутствовали и те, кто болел за других номинантов. Клуни, разумеется, жаждал получить награду, а Джилленхол, хоть и был другом Леджера и крестным отцом Матильды, в нем неизбежно теплилась смутная надежда. Леджер хорош, но я-то лучше. Николь Кидман, будучи кинозвездой, тоже представлявшей Австралию, вероятно, болела за Леджера. Кому она принесет удачу? Смотри, Матильда. Внезапно промелькнула мысль в голове Леджера. Если ему удастся взойти на эту просторную, роскошную сцену и показать дочери рожицу, как же это будет здорово. Джордж Клуни, Сириана, а-а, зал мгновенно забурлил, резко раздавшиеся бурные аплодисменты разрушили розовые мечты многих людей, а также позволили Клуни со слепительной улыбкой на лице обняться с окружающими и пойти к сцене. Трое псевдоконкурентов с еще более широкой улыбкой хлопали в ладоши, совсем не расстроившись, разве что Джилленхол что-то говорил человеку рядом, качая головой. Леджер на удивление улыбался. Он, подняв руки вверх, аплодировал и разговаривал с Мишель Уильямс. «Мы проиграли», — тихо промолвил Леджер и, сделав глубокий вдох, выдохнул. Сердце же по-прежнему испытывало боль. Так и знал, что не надо было уповать на чудо. «Мы проиграли», — повторил он с улыбкой. Мишель не знала, как его утешить. Она сама впервые участвовала в «Оскаре», и ей тоже было обидно. Она только и могла что сказать. «Мы не проиграли». Леджер покачал головой, затем почесал щеку. Многочисленные мелкие телодвижения раскрывали его сложные чувства. «Проигрыш, значит проигрыш, мы проиграли», — сказал он. Мишель прекратила аплодировать и похлопала его по бедру, со слабой улыбкой сказав: «Твое имя не запечатлено на Оскаровском кубке, зато точно запечатлелось в сердцах людей. При упоминании лучшего актера второго плана в этом году они будут вспоминать тебя». Вокруг было много посторонних ушей, и ей, разумеется, было неудобно много говорить, поэтому она взяла его за руку и, обворожительно улыбнувшись, произнесла: «Не вини себя, просто мне обидно за Яна». Леджер посмотрел на ее улыбающееся лицо, и то гнетущее, неприятное чувство постепенно рассеялось. Он тоже улыбнулся. «Я подвел его». Мишель прекрасно видела, что он в настоящее время больше всех чтит Ван Яна. Такой уж он был человек. Кто его полностью покорит, того имя он будет произносить даже во сне. Она покорила его, и волшебный юноша тоже. «Ты же знаешь Яна», — говорила Мишель. «Главное, не подводи его на съемочной площадке, а ты уж не подведешь. Все остальное — пустяки». Леджер улыбнулся так, что показались ямочки на щеках. «Верно, ладно, спасибо тебе». Мишель, улыбаясь, отвела от него взгляд. Она уже давно привыкла успокаивать его, как ребенка, в этом и заключался секрет ее победы. Срань господня. Натали не на шутку расстроилась. Неужели ждет трагическая участь «Звездных войн»? Взять технические награды и упустить джекпот? Ни за что. Как же так? Рэйчел не на шутку расстроилась и уже забеспокоилась о номинации «Лучший режиссер». Снято ведь так классно. Какая жалость. Хотя Кира Найтли не входила в банду Ван Яна, ей все равно было обидно за Леджера и Светлячка, поскольку роль «Синей перчатки» была сыграна великолепно. Очень жаль. Хэтэуэй, Скарлетт и другие девушки досадовали про себя, но все-таки они были хорошими актрисами, поэтому улыбались и аплодировали как ни в чем не бывало. На их лицах не было заметно какого-либо разочарования. Если бы был составлен рейтинг красивейших женщин до 30 лет, то разместившиеся на первых местах девушки хотели бы, чтобы Леджер взял награду, но это в основном из-за режиссера, что стоял за ним. Популярность волшебного малыша среди женщин была очевидна. Ван Ян действительно расстроился, но в целом это был ожидаемый для него результат. Он знал, что Леджер ужасно себя чувствует, но что тут можно было поделать? Вся необходимая работа и так уже была проделана по высшему разряду. Отвратительно. Джессике так и хотелось залететь на сцену, отобрать золотую статуэтку и всучить ее Леджеру в руки. Сложно представить, что с ней будет, если Ян проиграет в борьбе за звание лучшего режиссера. Этого не случится. Она, чуть надув губы, уставилась на Ван Яна, как будто терпела сильную обиду. Он подмигнул ей и вскинул брови, показывая, что все в порядке. Двое людей с улыбкой переглянулись, им не требовались слова, чтобы понять друг друга. Они перевели взгляд на сцену, где Клуни произносил благодарственную речь, затем опять переглянулись и опять улыбнулись. «Чего улыбаешься?» – тихо спросил Ван Ян. Джессика игриво закатила глаза. «А ты чего? У меня та же причина, что и у тебя», – пожал плечами Ван Ян. Джессика тихо хихикнула. «Я улыбаюсь из-за тебя. И я», – кивнул Ван Ян, – «улыбаюсь из-за тебя». Джессика изумленно вытаращила глаза. «Разве это одна и та же причина?» Ван Ян задал встречный вопрос. «Разве нет? Разве мы оба улыбаемся не из-за тебя? Йоу!» Сидевшие рядом Джоссу и Дон и жена Кайкоул смутно расслышали их диалог. Им эта парочка показалась забавной. Затем до них донеслось: «Я же тебя имела в виду». «Ага, йоу», сокращение от Йоунг. Дальше уже не было слышно, о чем двое людей перешептываются, склонив друг к другу головы. Болезненный проигрыш в номинации «Лучший актер второго плана». Никто из мировых поклонников «Космических ковбоев» не мог согласиться с текущим результатом. С «Синей перчаткой» обошлись недостойно, «Светлячок» потерпел трагедию, сравнимую с 11 сентября. «А-а-а!» В гневе и возмущении кричали бесчисленные фанаты, не готовые удовлетвориться 9 победами. После того, как Уилл Смит вышел на сцену и вручил награду за лучший фильм на иностранном языке, «Соци Африка», этим звездным вечером осталось всего 6 важных номинаций, которые еще не были оглашены, а именно: «Лучший оригинальный сценарий», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучший актер» и «Лучший фильм». В этой номинации есть папа. Закричали двое детей Уидона, Ардин Каул и Сквайр Каул, увидев Уму Турман, вышедшую объявлять лучший оригинальный сценарий. Поскольку Уидон был убежденным сторонником феминизма, его дети носили фамилию их матери. Дома у Ван Яна Джошуа возбужденно воскликнул: «Хауп, опять твой папа». Находившаяся в его объятиях Хауп сосредоточенно сжала кулачки. «Да-да». Она заводила большими чистыми глазками, дернула рукой и кулачком ударила дядю в грудь. «Я».